то этим чувством было облегчение. Все было кончено. «Дядя Отто!» Я приблизился к нему. «Дядя!» И только тогда я заметил, каким странным, бесформенным выглядело его лицо, каким распухшим и перекошенным. Только тогда я заметил, что глаза его не просто выпучены, а в буквальном смысле вылезли из орбит. Но смотрели они не на дверь и не на потолок. Они были скошены на маленькое окно у него прямо над кроватью. Я проснулся прошлой ночью около трех, и он был у меня прямо перед окном, Квентин. Он почти достал меня. «Он был похож на лопнувшую тыкву», — услышал я голос одного из старых сплетников, спрятавшись за журналом «Лайф» и вдыхая запах парикмахерской. «Почти достал меня, Квентин». В комнате чувствовался какой-то запах. Не запах парикмахерской и даже не запах грязного старого человека. Пахло машинным маслом, как в гараже. «Дядя Отто!» — прошептал я. И пока я шел к кровати, мне показалось, что я уменьшаюсь. Уменьшался не только мой рост, но и мой возраст. Вот мне уже снова 20, 15, 10, 8, 7, 6 и, наконец, 5. Я увидел, как моя дрожащая маленькая ручка тянется к его распухшему лицу. И вот моя рука дотронулась до его лица, ощупывая его, и я взглянул вверх и увидел в окне сияющее лобовое стекло Кресуэлла. И хотя это продолжалось всего одно мгновение, я готов поклясться на Библии, что это не было галлюцинацией. Кресуэлл был там, в окне, менее чем в 6 футах от меня. Я провел пальцем по щеке дяди Отто. Мой большой палец был прижат к другой щеке. Я, вероятно, хотел ощупать это странное вздутие. Когда я впервые увидел грузовик в окне, моя рука попыталась сжаться в кулак, забыв о том, что лежит на лице трупа. В тот момент грузовик исчез из окна, как дым, или как привидение, которым, я полагаю, он и был. В тот же самый момент я услышал ужасный лопающийся звук. Горячая жидкость хлынула мне на руку. Я посмотрел вниз, чувствуя под рукой не только влажную мягкую плоть, но и что-то тяжелое и угловатое. Я посмотрел вниз и увидел. Именно в тот момент я начал кричать. Масло лилось у дяди Отто изо рта и из носа. Масло текло у него из уголков глаз, как слезы. То самое машинное масло, которое продается в 5-галлоновых пластиковых канистрах и которое Маккатчин всегда заливал в Кресуэлл. Но там было не только масло. Что-то торчало у него изо рта. Я продолжал кричать, но в течение некоторого времени я был не в силах сдвинуться с места, не в силах убрать испачканную в масле руку с его лица, не в силах отвести глаза от той большой сальной штуки, которая торчала у него изо рта. Штуки, которая так исковеркала его лицо. «Наконец паралич отпустил меня, и я вылетел пулей из дома, продолжая кричать». Я подбежал по двору к моему понтиаку, зашвырнул свое тело внутрь и рванул с места. Продукты, предназначенные для дяди Отто, упали с заднего сиденья на пол, Яйца разбились.